Глава 15. Когда Грей пришел в банк, там почти не было посетителей. Он справился в окошке о состоянии своего счета и снял небольшую сумму. Потом сел на узкую скамью в вестибюле, ожидая Андерсона и Гаррета. Посмотрев на часы, Грей небрежно похлопал по внутреннему карману, в котором лежали билеты на корабль. К сожалению, прикосновение не принесло ему ожидаемого облегчения. Билеты не избавляли его от затруднений, поскольку никто не мог гарантировать, что в ближайшие 48 часов из Сан-Франциско выйдет судно, направляющееся на восток. Грей встал, прислонился плечом к стене и скрестил ноги. Он смотрел вниз, чуть склонив голову на бок. Увидев его небрежную позу, никто не заподозрил бы, в каком он напряжении. Блуждающий взгляд Грея казался задумчивым, а не встревоженным. Губы его были так изогнуты, будто ему на ум пришло что-то забавное. Грей выглядел беззаботным, хотя и несколько отчужденным. Несколько раз он откликнулся на приветствие проходивших мимо знакомых, но в разговор не вступал. Андерсон Шоу появился в банке один. Наклонив голову и глядя в пол, он прошел перед самым носом Грея, не заметив его. Однако, ощутив присутствие Грея, остановился и обернулся. Грей оттолкнулся от стены, но не приблизился к нему. «Шоу», — сказал он. Андерсон коротко кивнул и также холодно ответил на приветствие. «Джейн Уэй?» «Не здесь», — Гаррет взмахнул рукой. «Идемте на улицу». Бровь Андерсона вопросительно приподнялась. В голосе Грея ему почудились повелительные нотки. Но не успел он выразить мнение по этому поводу, как Грей вышел из банка. Андерсон бросил взгляд на часы и выждал целую минуту, прежде чем понял, что Грей не вернется. Поджав губы, он покинул банк. Грей ждал его возле своего экипажа. Увидев Андерсона, он отвязал лошадей, забрался в коляску и взял в руки вожжи. Вместо приглашения он бросил взгляд на Андерсона. Тот сел рядом с Греем. «Куда мы едем?» «Никуда, просто покатаемся». Андерсон огляделся. Из открытой коляски Грея была видна расстилавшаяся перед ними улица. По разбитой мостовой осторожно катили фургоны, набитые продовольствием и иными товарами. Деревянные тротуары по обе стороны были запружены людьми. Оглянувшись через плечо, Андерсон увидел двух старателей, которые направлялись через дорогу к салуну. «Вам нужны свидетели», — проницательно заметил он. «Верно», — ответил Грей. «Стало быть, мы едем в людное место, где никто не будет нас подслушивать». Грей кивнул. «А где Гаррет?» «Думаю, едет следом». Андерсон вновь оглянулся через плечо и увидел, что Деннисон держится на почтительном расстоянии. «Да вон он, на гнедой кобыле». Грей не обернулся. «Сколько гусей висят у нас на хвосте?» Андерсон пожал плечами. «Этого я вам не скажу. Сами увидите, если вздумаете нарушить наши договоренности». Потянув за вожжи, Грей остановил свою упряжку, уступая дорогу фургону, нагруженному клетками с птицей. «Так вот, насчет наших договоренностей», — сказал он, дожидаясь, пока фургон проедет мимо. «Я оставлю вам колье, которое вы отняли у Беркли, но этим наша щедрость и ограничится». Грей стегнул лошадей, упряжка тронулась, и Андерсона отбросила в угол. Грей искоса посмотрел на него. «Прошу прощения, уж очень резвые лошадки». Андерсон промолчал, ничуть не сомневаясь в том, что Грей рванул упряжку намеренно. «Вы что-то говорили о колье?» — спросил он наконец. «По-моему, я выразился вполне определенно». Грей сунул руку во внутренний карман и достал два билета. «Ближайший корабль покинет Сан-Франциско через двое суток. Вы отплывете на Олбани после того, как закончится ремонт. Капитан судна заверил меня, что вы с Гарретом можете занять свою каюту, пока длятся работы. Как видите, у вас нет ни малейшего шанса остаться на берегу, сославшись на опоздание». Андерсон взял билеты и внимательно рассмотрел их. Потом покачал головой и вернул билеты Грею. «Я не могу говорить за Гаррета, но, думаю, он уедет, не поднимая скандала. Он получил то, что хотел. Что же до меня, то я несколько разочарован. Мне так хотелось отправиться на восток». «Вы получили все, на что могли рассчитывать», — ответил Грей. «Ни о каких деньгах не мечтайте». «Я договаривался не только с вами. Беркли тоже кое-что мне обещала». «Я знаю, что она предложила вам. Однако мы вместе решили, что с вас довольна». Андерсон насмешливо скривил губы. «Полагаю, вы и не подумали переговорить с ней». «Как же я в таком случае узнала колье?» «Беркли ни за что не согласилась бы с таким решением», — продолжал Андерсон. «Она сама это предложила». Грей видел, что его слова произвели впечатление. Андерсон побледнел. «Беркли порвала с вами». «Вот как?» Теперь лицо Андерсона выражало скорее удивление, чем тревогу. «Я хотел бы услышать это от самой Беркли». Грей покачал головой. «Я не позволю вам встретиться с ней». «Вряд ли вам удастся предотвратить это, Джейнуэй. У меня больше прав на нее, чем у вас». «От того, что она ваша дочь?» «От того, что она моя жена». Грей и глазом не моргнул. Весь день он размышлял, что почувствует, когда услышит подтверждение ошеломляющему признанию Беркли. Грей надеялся вырвать из Андерсона правду, хотя бы для того, чтобы исчезли последние сомнения. Ему очень хотелось, чтобы слова Беркли оказались неправдой. Перехватив вожжи одной рукой, он потер другую шею. Но головная боль была здесь ни при чем. Грей поднял руку лишь по привычке. Массаж не облегчал мучительных страданий, терзавших его душу. Экипаж чуть замедлил ход, и Грей взял вожжи в обе руки. «Вы знали об этом», — разочарованно заметил Андерсон. «Вы слишком застращали Беркли, и она поняла, что избавиться от ваших угроз можно, только сказав правду». «И она вам все рассказала». «Да, Беркли все рассказала». Грей жалел о том, что промолчал, услышав ее откровение. Ему следовало протянуть ей руку, сказать что-то ободряющее. В эту минуту Грею хотелось быть с Беркли. Возможно, она до сих пор плачет. «Это не имеет для меня никакого значения», — заключил Грей. «Вот что нужно было сказать Беркли», — подумал он. «Вот каких слов она ожидала и имела полное право услышать их». Вместо этого их услышал Андерсон Шоу. Грей остановил коляску и бросил быстрый взгляд на игорный дом, стоявший справа. Он снова привез Андерсона в палас. «Вы хотите сказать что-то еще?» «Беркли принадлежит мне». «Она вам не нужна и никогда не была нужна. Если Беркли внушала вам какие-то чувства, то только страх, а не любовь». Андерсон скривил губы. «Страх? Вы ошибаетесь. Вряд ли вы использовали ее способности. Как и вы. Точь в точь, как и вы». «Верно», — согласился Грей. «Но вы боялись ее дара. Вас пугало то, что она не желала прикасаться к вам. Когда Беркли смотрела на вас, вам всегда казалось, что она видит многое из того, что вы хотели бы скрыть. Должно быть, она казалась вам странным ребенком и выводила вас из себя». И тем не менее вы решили, что лучше держать ее при себе, чем позволить выйти из-под вашего влияния. Когда умерла ее мать, ваша жена, вы убедили девушку, что она пропадет, если не свяжет с вами свою судьбу. Думаю, для этого вам пришлось немало потрудиться. «Нет», — отозвался Андерсон, — «не очень». Грей негромко выругался. «Ей было всего 16 лет. Вы обманули Беркли, воспользовавшись ее отчаянием». «Возможно, но я дал ей кров и одежду. У нее были очень скромные запросы». «Она заслуживала большего». «Я не обманывал ее». Грей не стал спорить. Он знал, что этот брак, по сути, фиктивный, нужен был Андерсону, чтобы удерживать Беркли при себе. Как только она стала ему не нужна, он бросил ее. «Оставьте Беркли в покое», — сказал Грей. «Она ничем не заслужила вашей враждебности. Беркли лишь пыталась устроить свою жизнь. Не отнимайте у нее счастье». Андерсон задумался. Не услышав угрозы в голосе Грея, он удивился, что он так великодушен. Это чувство, чуждое Андерсону, внушало ему подозрение. «Вы хотите, чтобы я развелся с ней?» — спросил он. «Могу представить, в какую сумму мне это влетит. Нет, я не претендую на развод». «Предпочитаете сделать ее вдовой? Я угадал?» Грей неторопливо смерил Андерсона стальным взглядом, откровенно оценивая его силы и словно представляя его лежащим в гробу. «Заманчивая мысль. Чем дольше я об этом думаю, тем проще мне кажется эта задача. Пусть мои колебания не обманут вас, Андерсон. Мне вполне под силу расправиться с вами. Но с меня будет достаточно, если вы уедете. Я удовлетворюсь этим». «Очень хорошо», — Андерсон поднялся. «Видимо, я ничего не могу сказать или сделать, чтобы получить больше, чем уже имею. Я принимаю ваш подарок, колье и билет. И тем не менее, мне нужно встретиться с Беркли, прежде чем я поднимусь на борт корабля. Мне не обязательно являться в Феникс. Привезите ее в порт перед отплытием Олбани. Вы оба увидите, как мы уезжаем». Он заметил, что Грей колеблется. «Привезите ее, Джейнуэй, иначе я останусь». «Вы не поняли меня», — возразил Грей. «Я не уверен, что Беркли захочет поехать, и не стану принуждать ее». «Обязательно захочет», — в голосе Андерсона прозвучало самодовольство. «Передайте Беркли, что я хочу рассказать о ее отце, и вы не удержите ее дома». Вернувшись, Грей застал жену в маленькой библиотеке. Комнату освещала одна керосиновая лампа. Беркли задернула плотные шторы, камин не горел. Она сидела, накинув на плечи шаль и укутав ноги одеялом. Столь мрачная атмосфера показалась Грею чересчур драматичной. «Это уж слишком!» Он распахнул шторы. Луч зимнего солнца упал на лицо Беркли. Она подняла руку, заслоняя глаза. «Я не хочу разговаривать с тобой. Я предпочитаю темноту и не желаю видеть тебя». Грей склонился над ее креслом, закрыл книгу, лежавшую у Беркли на коленях, и бросил ее на стол. «Надо было заложить страницу». «Беркли, ты держала книгу вверх ногами». Солнечный свет заблестел в ее волосах. Грей взял жену за руку. Она сделала слабую попытку освободиться. «Прости меня», — промолвил Грей. «Когда ты рассказала мне о своем браке, я не знал, что делать и что говорить, поэтому ничего не сделал и ничего не сказал». «Ты оставил меня одну», — Беркли чуть вздернула подбородок. «Ты называешь это ничего?» «Да». «Ты обидел меня». «Знаю». Грей смотрел в ее печальные глаза. Даже сейчас, спустя несколько часов, они были красными от слез. «Я очень жалею о том, что обидел тебя». Искренность, прозвучавшая в этом признании, заставила Беркли подумать о том, как тяжело пришлось Грею. «Я стыдилась того, что согласилась выйти за него замуж. Андерсон не принуждал меня. Будь у меня больше уверенности в себе и стремления к самостоятельной жизни, я бы не пошла на это. Мне следовало признаться тебе с самого начала, но тогда пришлось бы слишком многое объяснять. А потом, когда я решила, что Андерсон умер, наш брак стал всего лишь фактом моего прошлого, не имевшим никакого отношения к настоящему и будущему». Грей кивнул. «Помнится, кто-то приложил немало усилий, пытаясь вырвать тайны моего прошлого», — заметил он. Беркли вздохнула. «Я и не смела надеяться, что ты не напомнишь об этом». Грей чуть заметно улыбнулся. «Да, едва ли ты могла рассчитывать на это. Я всегда готов дать сдачи». Он понимающе посмотрел на Беркли. «Да и ты тоже. К чему все эти задернутые шторы, этот жалкий огонек? Зачем сидеть в холоде и темноте?» Щеки Беркли порозовели. Я успокаивала нервы. «А может, собиралась разыграть передо мной спектакль?» «И то, и другое». Беркли оглядела комнату, холодную и темную, как пещера. «Кажется, я переборщила. «Самую малость». Грей сжал ее руку. «Как бы то ни было, я уже не буду чувствовать себя хуже, чем в эту минуту. Так что стараться тебе незачем». Он поднялся и пошел к камину развести огонь. Андерсон согласился уехать. Он взял билеты и принял мои условия. Сунув в камин растопку и поленья, Грей поджег их. Беркли молчала, и как только по щепкам побежали язычки пламени, он взглянул на нее. «О чем ты сейчас думаешь?» Беркли встряхнула головой, словно отгоняя какие-то мысли. «Что? А, пустяки!» Я подумала... «Нет, ничего». Грей посмотрел на ее руки. Беркли спрятала их под одеяло и, сама того не замечая, поглаживала свой округлившийся живот. «Ты называешь это ничего?» — повторил Грей ее слова. Беркли была явно встревожена. «Тебя беспокоит ребенок?» — допытывался Грей. «Нет, нет, не ребенок. Во всяком случае, не то, что ты думаешь». И вдруг Грей понял. Понял, хотя и не знал, что натолкнуло его на эту мысль. «Андерсон угрожал нашему ребенку!» Беркли кивнула. «Он сказал, что я должна прервать беременность. Сказал, что сам позаботится об этом. Андерсон... В общем, он был очень настойчив. Мне удалось сменить тему разговора, но я видела, что эта мысль не оставляет его. То, что он предлагал, не укладывалось у меня в голове. Сначала я решила, что он ревнует, но потом...» Она растерянно пожала плечами. «Андерсон никогда не выказывал желания завести со мной детей. Зачем ему отнимать у меня ребенка?» «Он готов отнять у тебя все, что приносит тебе счастье. Андерсон ценит только то, что дорого другим». «Возможно, ты прав», — согласилась Беркли. Но, судя по голосу, у нее оставались сомнения. «Невозможно, а точно», — возразил Грей с убежденностью, которой не чувствовал. «Он не может заставить тебя действовать вопреки твоей воле». «Не может. И никогда не мог. Однако Андерсон всегда находил способ сделать так, чтобы его замыслы казались мне моими собственными. В этом и состоял его талант». Грей несколько секунд молчал, глядя на нее. Одна рука Беркли по-прежнему прикрывала живот, словно защищая его. «Что, если он и в этот раз сделает нечто подобное? Удастся ли ему убедить тебя обратиться к акушеру?» Беркли рывком вскинула голову. «Нет, я хочу ребенка. Андерсон не в силах изменить это желание». «Если ты боишься, если у тебя есть сомнения, ты не обязана с ним встречаться». «Встречаться с Андерсоном? Он сам это предложил?» Грей кивнул, повернулся к камину и поворошил угли. «Да. Он сказал, что не уедет, не повидавшись с тобой». «Я не хочу видеть его. Я так и знала, что он не примет твои условия, не выдвинув встречных требований. Последнее слово всегда должно оставаться за ним. Андерсон никогда не согласится ни с чьим предложением, если оно не устраивает его». Грей отодвинулся от камина, чтобы не загораживать от Беркли тепло. «Андерсон просит, чтобы ты приехала в порт посмотреть, как он уезжает. Ты будешь не одна, а со мной». «Ты говоришь так, словно хочешь, чтобы я поехала». «Правда? Поверь, я не подпустил бы к тебе Андерсона даже на милю, но ты должна выбирать сама». «Я лишь передал его слова». Беркли ждала продолжения, но Грей опустил глаза и провел рукой по волосам. Казалось, он что-то обдумывает. «Это все?» — спросила она, зная, что Андерсон Шоу всегда держит в одной руке приманку, а в другой — крючок. Грей вновь посмотрел на Беркли. «Я сказал ему, что вряд ли ты согласишься приехать, а я не стану неволить тебя». «Ну и?» — Беркли затаила дыхание. «Андерсон велел передать тебе, что собирается рассказать о твоем отце. Он считает, что это очень заинтересует тебя». Сердце Беркли сжалось. «Андерсон не ошибся», — чуть дрогнувшим голосом сказала она. Нат принес весть о том, что Олбани отремонтирован, и собирается поднять якоря в течение ближайшего часа. Всю дорогу до отеля он бежал, поэтому запыхался и говорил скороговоркой. Сэм, Шоун, Донал и еще с полдюжины человек, трудившихся в тот день в зале, повернулись к Грею, ожидая его реакции. Они услышали, как Грей негромко поблагодарил мальчика и просил его сходить за Беркли. Когда Нат удалился, Грей встал и бросил на стол карты, которые перед этим рассеянно тасовал. «В порту можно ожидать чего угодно», — сказал он, — «к примеру, гусей. А может, Андерсон действительно хочет только попрощаться с моей женой». Окружающие запротестовали, но Грей пропустил их слова мимо ушей. «Вы знаете, где разместиться и как действовать. Не забывайте, мы с вами не имеем никакого отношения к комитету Бреннана. Не нам начинать войну с гусями или мстить за прошлое. Особенно за прошлое». Помолчав, он по очереди обвел взглядом своих людей, отлично понимая, что ни один не забыл о Майке, пострадавшем от рук сиднейских гусей. «Не вмешивайтесь, пока Беркли ничего не грозит». Увидев, что рабочие кивают, Грей продолжал. «Очень хорошо. Отправляйтесь. И постарайтесь сделать так, чтобы я не увидел вас в порту. Если я вас замечу, то Андерсон и подавно». Зал почти опустел, когда спустилась Беркли. Нат следовал за ней по пятам. «А где все?» — спросила она, подойдя к Грею. Беркли остановилась, и Нат ткнулся носом ей в спину. Вздохнув, она взяла его за плечо и поставила рядом с собой. «Стой здесь, сбоку, и не липни ко мне, как корка к хлебу». Увидев, с каким унынием Нат воспринял выговор Беркли, Грей прикоснулся к плечу мальчика. «Спасибо, Нат. Можешь идти. Энни угостит тебя чем-нибудь на кухне». Мальчик просиял. Кивнув, он поспешил в кухню. «Он выслеживает тебя, как индеец», — заметил Грей. «Вряд ли ему понравилось, когда ты назвала его хлебной коркой». Попытка Грея поднять Беркли настроение не удалась. Он накинул плащ ей на плечи. Беркли застегнула пряжку у шеи и натянула капюшон. «Ты так и не сказал мне, куда все делись», — напомнила она. «Я думала, Донал и Сэм играют с тобой в карты». «Мы уже давно бросили игру». Сэм сорвал крупный куш и, думаю, сейчас прячет свой выигрыш в каком-нибудь укромном местечке. Донал ушел зализывать раны, а где остальные, не знаю. Грей пошел в кладовую за своим плащом. Когда он вернулся, Беркли ждала его у главного входа с явным нетерпением. «Постарайся скрыть от Андерсона свое любопытство», — посоветовал он. «Вряд ли мне это удастся». «Понимаю. Но нельзя исключать того, что ему нечего сказать о твоем отце. Возможно, это лишь уловка, чтобы заставить тебя приехать». «Знаю». Последние два дня Беркли думала только об этом, хотя и подозревала, что встреча с Андерсоном, скорее всего, сулит ей разочарование. «И тем не менее я должна поехать. Андерсон не оставил мне выбора». Грей кивнул, открыл перед Беркли дверь, взял ее под руку и с удивлением заметил, что она колеблется. «Что случилось?» «Я боюсь, как бы в порту не произошла какая-нибудь неприятность, Грей. Не хочу, чтобы она была на моей совести». «Я тоже». Беркли заглянула в лицо Грею. Ей оставалось лишь гадать, имел ли он в виду то же, что и она. «Там будет твой брат». «Помню». Грей вновь ей указал на открытую дверь, и Беркли вышла. Гаррет Деннисон подал свою сумку матросу шлюпки, которая должна была доставить их на Олбани. За сумкой последовал чемодан. Гаррет подтолкнул его ногой, переваливая через край пирса. Пара крепких рук ухватила чемодан с другой стороны и опустила в шлюпку. Гаррет обернулся, ожидая, что Андерсон поступит так же. «Неужели вы всерьез рассчитываете, что она появится?» Андерсон еще раз обвел взглядом пристань и бросил свой саквояж на дно шлюпки. «Если она не приедет, я с вами не поплыву». Гаррет кивнул. «Как хотите». Он спрыгнул вниз. Вряд ли шлюпка станет вас дожидаться, а ушел бы не тем более. «Еще несколько минут», — сказал Андерсон. Несмотря на холодный ветер, Андерсон взмок от пота. Приподняв шляпу, он вытер лоб носовым платком. Его взгляд ощупывал контейнеры высотой с человека и в пятеро шире. Пирамиды бочек и спешащие фургоны, ни на секунду не задерживаясь на людях, замеченных им в толпе. Бент Эдди, Джоли Уотермен, Бобби Бернс, гуси явились в порт на тот случай, если Грей Джейнуэй вздумает потребовать ожерелье. «Пора отправляться», — сказал Гаррет. За его спиной хозяин шлюпки отдавал команды. Андерсон приблизился к самому краю пирса. Кто-то из матросов начал отвязывать канат, но Андерсон остановил его. «Вы ждали двое суток», — прорычал он. «Подождите еще две минуты». Беркли первой увидела Андерсона. Он стоял на пирсе, поставив ногу на причальную тумбу и скрестив руки на груди. Беркли заметила, что он ищет ее взглядом, возбужденно по птичьей вертя головой. Беркли вышла из коляски, помня о том, что не должна позволить Андерсону оказаться хозяином положения. Пока он переругивался с моряками, она держалась поодаль. От нее не укрылся момент, когда взгляд Андерсона упал на них. Он спрятал платок в карман, и напряжение, сковывавшее его плечи и спину, исчезло. К тому времени, когда Грей и Беркли приблизились к нему, Андерсон вполне овладел собой. Впервые за время знакомства с ним Беркли почувствовала, что чаша весов качнулась в ее сторону. «Беркли», — Андерсон кивнул, — «Джейнуэй, очень любезно, что вы приехали проводить меня». «Можно подумать, мы сделали это ради собственного удовольствия», — подумала Беркли. Впрочем, от Андерсона не приходилось ждать ничего иного. Выглянув из-за его плеча, она увидела, что Гаррет Деннисон спорит о чем-то с хозяином шлюпки. «Вряд ли мистеру Деннисону удастся надолго задержать отправление», — отметила она. «Говори, что хотел, и уезжай». Андерсон оглянулся и, убедившись в ее правоте, кивнул. «Очень хорошо. Но только наедине. Мои слова предназначены только для твоих ушей». Грей покачал головой. «Моя жена никуда не пойдет с вами». «Ваша жена?» — произнес Андерсон. «Неужели мы опять будем мусолить эту тему? Беркли, вели ему отойти в сторону». «Недалеко, лишь бы он нас не слышал. Ты будешь благодарна мне за то, что все это останется между нами». Беркли посмотрела на Грея, и он понял, что она не станет его прогонять. Решать предстояло ему. Прикоснувшись к ее руке, Грей отступил. Андерсон тут же повернулся к нему спиной. «Не вздумайте становиться между мной и моей женой», — предупредил Грей. «Отодвиньтесь и держитесь от нее подальше». Андерсон чуть переместился. «Мне от тебя ничего не нужно, Беркли. На сей раз ты получишь кое-что от меня, а не я от тебя». Она молча смотрела на него. «Знаю, у тебя не так много причин доверять мне». «Я вообще не вижу таких причин». Андерсон чуть заметно улыбнулся. «Что ж, я решил рассказать тебе об этом из-за ребенка, которого ты носишь. Это единственное, что побуждает меня нарушить обещание, данное Вирджинии. Твоя мать не позволила бы мне рассказать тебе об отце. Она виновата в том, что случилось с тобой. Помни, Беркли, я тут ни при чем». Беркли невольно прикрыла свой округлившийся живот. «Говори, что собирался сказать, Андерсон. Я сама разберусь, кто и в чем виноват». «Во-первых, тебе необходимо знать, что не Грэм, а Гаррет, брат Колина и Деккер Торнов. Он ничего не знает и вряд ли обрадуется, если кто-то сообщит ему об этом. Все его поступки построены на том, что он единственный наследник Бьюри Ваш». «Откуда ты узнал?» — усомнилась Беркли. «Тебе и невдомек, сколь важную роль ты сыграла в этой истории. О Гаррете мне рассказала твоя мать. Грэм был болезненным ребенком, таким слабым, что Эвелин и Джеймс Деннисоны отправились в Англию искать для него врача. Во время пребывания в Лондоне они посетили работный дом Кеннингтона и взяли оттуда Грейдена Торна. Джеймс хотел иметь наследника, а Эвелин больше не могла иметь детей. Они назвали приемыша Гарретом и объявили, что он их ребенок. Потом вернулись в Бьюри-Ваш с известием о двух чудесных событиях – исцелении Грэма и рождении второго ребенка. Сомнения Беркли крепли. Проверить слова Андерсона было почти невозможно, и он явно наслаждался этим обстоятельством. «Откуда у моей матери были такие сведения?» Андерсон самодовольно ухмыльнулся. «Не догадываешься? Пусти в ход свой талант, Беркли. Почему ты так боишься использовать его для себя?» Рука Беркли замерла, потом медленно опустилась. Ее глаза расширились. Наблюдая за ней, Андерсон с удовлетворением отметил, что она уже поняла, о чем он собирается сказать. «Джеймс Деннисон был любовником твоей матери». «Нет». «У вас с Грэмом Деннисоном один и тот же отец». «Нет». Беркли взмахнула рукой, словно желая отгородиться от Андерсона. «Ты вышла замуж за своего единокровного брата, Беркли. Ваш ребенок — плод кровосмесительства». «Нет, только не это. За что мне такая напасть?» Беркли испугалась, что произнесла эти слова вслух. Ей нестерпимо хотелось выкрикнуть их, но, видя перед собой Андерсона, безжалостного и бездушного, Беркли поняла, что промолчала. Охваченная стыдом, страхом и ненавистью, она прикрыла ладонью рот. Беркли показалось, что ее вырвет. И вдруг, сама того не сознавая, она размахнулась и дала Андерсону пощечину. Отпрянув, он зацепился ногой за причальный канат шлюпки и пошатнулся. Канат натянулся, и его нога повисла. Рука Андерсона метнулась к Беркли, но теперь уже она посмотрела на него холодно и равнодушно. Андерсон вскрикнул, перевалился через край пирса и упал в шлюпку, ударившись головой. Моряки не подумали помочь ему. Кто-то из матросов схватил канат, потянул его на себя и сорвал петлю с причальной тумбы. Хозяин лихо отсалютовал Беркли, словно та сбросила Андерсона с пирса исключительно для того, чтобы шлюпка могла отправляться в путь. Не обращая на него внимания, Беркли во все глаза смотрела на Андерсона. Его левая нога была вытянута под неестественным углом к туловищу, глаза закрыты, грудь вздымалась и опадала. Но Беркли не знала от чего, от дыхания или из-за того, что шлюпка покачивается. Грей подскочил к жене и обхватил ее за талию в тот самый миг, когда Андерсон пошатнулся. Беркли подалась вперед, но Грей удержал ее. Шлюпка уже отошла ярдов на 15, и, сделай Беркли неверный шаг, она упала бы в воду. Грей видел, что она не замечает опасности. «Возможно, впоследствии ты пожалеешь об этом, но Андерсон остался жив», — сказал он. Беркли мутила. «Видишь?» — Грей указал на удаляющуюся шлюпку. «Гаррет позаботится о нем». И в самом деле тот опустился возле Андерсона на колени и бегло осмотрел его. Кажется, он не слишком встревожен. Ему плевать на Андерсона. Грей оттащил Беркли от края пристани на несколько дюймов. «А тебе?» «Я? Мне все равно». К горлу вновь подступила тошнота, и Беркли умолкла. «Мне дурно». С помощью Грея она опустилась на колени и ее вырвала. Грей протянул жене носовой платок. В этот момент из-за пирамиды бочек появился Сэм Хартфорд и подал Грею серебряную фляжку. Грей поднес ее к губам Беркли. «Сделай несколько глотков». Он взглянул на Сэма. «Гуси здесь?» «Здесь. Они все видели, и мы тоже». Кивнув, Грей вернул ему фляжку. «Надо увезти отсюда Беркли, пока они не навалились на нас». Он посмотрел на побледневшую жену. «Тебя отнести?» «Я могу идти». Беркли поднялась на ноги и только теперь заметила Сэма. «Что ты здесь делаешь?» Сэм поскреб подбородок, гадая, удастся ли ему обмануть Беркли. Судя по проницательности ее взгляда, рассчитывать на это не приходилось. «Думал, придется вас защищать, мадам», — сказал он. «Но вы и сами отлично справились». Беркли обвела глазами причал и Донала Кинкейда, пытавшегося укрыться за штабелем ящиков. Шел он беззаботной походкой, приближался к пирсу с удочкой на плече. Беркли заметила еще нескольких служащих Грея. Гуси тоже были тут как тут. «Я вижу Бобби Бернса», — сказала она Грею, — «и того парня Джолли. Помнишь их?» «Как же мне забыть их? Идем, Беркли». Отлично сознавая, какая им грозит опасность, Беркли поспешила к экипажу. Но едва Грей взялся за поводья, она остановила его. «Подожди минуту. Я хочу увидеть, как отплывет Олбани. Мне надо убедиться, что Андерсон не вернется на берег». «Хочешь посмотреть через трубу?» «Ты захватил ее с собой?» Грей кивнул и подал трубу жене. Беркли поднесла ее к глазу. Шлюпка была как на ладони. Андерсон уже сидел, морщась от боли. Моряки не перевязали ему ногу, видимо, решив поручить его заботам корабельного врача. Когда шлюпка подошла к Олбани, с борта спустили холщовые носилки. Беркли наблюдала, как Гаррет и один из матросов укладывают Андерсона на парусину. Его лицо исказилось. Беркли ни в чем не раскаивалась. Как только Гаррет и матрос подняли носилки, она передала трубу Грею. «Посмотри, как его поднимают на борт, а с меня хватит». «С нас обоих достаточно». Грей сунул трубу в карман. «С катертью дорога», — бросил он. «Да», — согласилась Беркли. «Слава богу, мы от него избавились». Грей подхлестнул упряжку, и экипаж тронулся. Краем глаза Грей заметил, что Беркли продолжает следить за кораблем. «Мы можем задержаться, пока Олбани не исчезнет из виду». «Что? О, нет, нам пора. Я счастлива уже от того, что он уехал». Грей внимательно присмотрелся к жене. «По тебе незаметно, что ты довольна. Я бы сказал как раз наоборот». Улыбка Беркли усугубила его подозрение. «Ты не хочешь сказать мне, о чем говорил Андерсон?» — спросил Грей и тут же почувствовал, как жена отстраняется. Разочарование, вызванное ее скрытностью, сменилось гневом. Грей натянул вожжи, и лошади прибавили шаг. Несколько минут прошло в молчании. Беркли смотрела в сторону. Долгое время она не замечала, что фасады игорных домов и лавок проносятся мимо все быстрее, не замечала пешеходов, расступавшихся перед коляской, и только увидев старателя, который едва успел оттащить своего подвыпившего приятеля с мостовой, сообразила, что их лошади могут натворить немало бед. «Помедленнее, Грей», — попросила Беркли, — «мы чуть не задавили человека». Стальной взгляд Грея пригвоздил ее к месту, а лошади мчались, не снижая скорости. Наконец коляска остановилась у Феникса, и Беркли вошла в отель, не дожидаясь Грея. Он нагнал жену только у двери ее номера и вошел следом за ней. Она тут же обернулась к нему. «Это было ребячество. Ты мог кого-нибудь покалечить. Да и мы могли пострадать». Грей прислонился спиной к двери. «Ты права». Легко коснувшись его руки, Беркли посмотрела ему в глаза. «Наверное, я усложнила тебе жизнь сверх всякой меры». Грей чуть заметно улыбнулся. «Ну, не то чтобы очень». Беркли прильнула к нему. «Не знаю, что и сказать». Грей не сразу понял, что жена имеет в виду вопрос, который он задал ей почти полчаса назад. «Тут и думать нечего. Я просто хотел узнать, о чем говорил Андерсон. Повтори его слова, вот и все». «Это не так просто. Андерсон солгал мне. Все, о чем он сказал, — ложь». «Должно быть, речь шла о чем-то ужасном. Потому-то ты и ударила его». «Да». «И по этой же причине не хочешь поделиться со мной?» Она кивнула. Грей взял жену за подбородок и заглянул ей в лицо. «Боишься, что я поверю ему?» Грей застал Беркли врасплох, и глаза выдали ее с головой. «Ты сама почти поверила ему. Вот откуда твои страхи». «Нет», — неуверенно возразила Беркли. «Позволь мне самому решать. Он сказал что-то обо мне?» Усадив мужа на диван, Беркли предложила ему выпить. Грей отказался, и все же она принесла виски. К концу ее рассказа Грей не отрывал взгляда от пустого бокала в своих руках. Он и сам не заметил, как выпил виски, но чувствовал на языке его вкус, смешавшийся с подступившей к горлу горечью и оттого особенно отвратительный. «Все это ложь», — сказал он, — «от начала до конца». «Знаю». Беркли видела, что Грей сомневается не меньше, чем она. «Ты мне не сестра». «Наполовину». Грей жестом отмел ее замечание. «И у нас разные отцы». «Полностью с тобой согласна». «Андерсон сказал это, чтобы помучить тебя. Он решил, что заставит тебя избавиться от ребенка». «Конечно». Однако ночью в постели они не обменялись ни словом, ни прикосновением. Разделявшее их расстояние казалось слишком большим, но все же недостаточным. Они ненадолго задремали. Проснувшись, Грей увидел, что лежит в постели один. Его охватил страх, но, потрогав место, где лежала жена, он обнаружил, что простыни еще теплые, значит, Беркли поднялась недавно. Грей сел и свесил ноги с кровати, усталый и раздраженный. Откинув волосы, он посмотрел на часы, стоявшие на камине. Только что пробило 4. Грей еще немного посидел, прислушиваясь, но его окружала тишина, и он осторожно подкрался к двери гардеробной. Там никого не было. Библиотека и гостиная также оказались пусты. Вернувшись в гардеробную, Грей надел брюки и сорочку. За долгие часы, проведенные им в игорном зале, одежда пропиталась запахом табачного дыма и спиртного. «Будь ты проклят, Андерсон!» Грей потер шею. «Надо было убить тебя», — подумал он, на сей раз не высказав мысль вслух. Грей натянул сапоги. Привычное прикосновение ножа сейчас раздражало его. В тот миг, когда следовало пустить оружие в ход, он не вынул его из ножен, и теперь ему оставалось лишь сожалеть об этом. Грей вновь выругался. Решив, что Беркли отправилась в комнату Ната, Грей уже собирался покинуть апартаменты, но вдруг краешком глаза уловил шевеление на балконе. Беркли отодвинулась от балюстрады и обхватила себя руками, чтобы согреться. Ей в голову не пришло надеть плащ или хоть что-то потеплее ночной рубашки. На Беркли не было ни обуви, ни чулок. Когда Грей подошел к ней, она не обернулась и ничем не выдала удивления. Казалось, жена ждала его. Грей встал за ее спиной. «Сегодня ночью они вышли на улицы», — сказала Беркли. «Будут неприятности». Грей не спросил, о ком идет речь. Минувшим вечером он видел в толпе гостей Феникса нескольких австралийцев, хотя и не подозревал, что Беркли тоже их заметила. Бобби Бернс и Джоли не появились, а Грей полагал, что Беркли вряд ли знает еще кого-нибудь из гусей. «Какие именно неприятности?» Она пожала плечами. «Как ты думаешь, их Андерсон направил?» «Возможно. Но ты здесь ни при чем. Если что-то и случится, то не по твоей вине». Внезапно Беркли осознала, что Грей не задает обычных вопросов. Его интересовало не то, откуда она знает, а что она знает. «Сегодня в Феникс приходили гуси», — сказала она. «Ты заметил их?» «Да, но не думал, что ты заметишь». Один из них попросил погадать ему по руке. Я не знала, кто он, пока не взяла его ладонь. Потом было уже поздно. Я думала, меня стошнит. Беркли поежилась, но не от ночной прохлады. Ледяной холод объял ее душу. Они нигде не появляются поодиночке. Там, где оказался один, найдутся еще с полдюжины. Я обнаружил 3. Впрочем, Грей не догадывался, что мужчина, беседовавший с Беркли, тоже австралиец. Значит, их было по меньшей мере 4. Однако, вероятнее всего, 6, как и считала Беркли. «Когда ждать нападения? Этой ночью?» «Думаю, да. Сначала я не знала об этом, но когда проснулась, у меня уже не оставалось сомнений. Я вышла сюда, надеясь, что увижу их». Гуси, как правило, не прячутся. Устрашение — главное их оружие. Они выступают массой и никогда по одному. Они скорее промаршируют по Портсмут-сквер с факелами, чем станут промышлять в темных закоулках. Лицо Беркли исказилось от страха. Сегодня ночью они не собираются промышлять. Они будут убивать. Убеждать Грея не пришлось. «Иди в комнату и оденься. Я отправлюсь за Доналлом и Сэмом. Нужно вывести постояльцев на площадь. Разбуди Ната и выходи сама. Я хочу точно знать, что ты ждешь меня на улице». Беркли кивнула. «Да, конечно». Коснувшись губами щеки Грея, она проскользнула мимо него. Постояльцев отеля крайне раздосадовало, что им приходится ночью выбираться из постелей. Многие из них лишь несколько часов назад покинули игорный зал, не выспались и не успели протрезветь. Другие спали так крепко, что их подолгу тормошили, уговаривая покинуть номер. Не зная, почему их побеспокоили, они проявляли подозрительность и упрямство. Кое-кто во всеуслышание заявлял, что это лишь повод обокрасть их. Многие теряли время, собирая ценные вещи и укладывая чемоданы. Игроков, до сих пор сидевших за столиками, оказалось еще труднее оторвать от карт. Те, кому привалила удача, оказывали сопротивление. До самого последнего мгновения Грей опасался, что ему и Доналлу придется выволакивать Энни Джек из ее драгоценной кухни. Но стоило сказать кухарке, что Беркли предсказала беду, Энни тут же отправилась следом за ним. Неожиданное появление на площади постояльцев, изгнанных из Феникса, вскоре привлекло внимание любопытных из Эльдорадо. Потом к ним присоединились посетители других салонов и игорных домов, окружавших Портсмут-сквер. Усиливающийся шум будил проституток и их клиентов и гнал всех к окнам. Не прошло и часа с тех пор, как Грей поднялся с постели, а в зданиях на Портсмут-сквер не осталось ни одного спящего. Беркли положила руку на плечо Ната, удерживая его рядом с собой. Мальчик, опустив глаза, высматривал Пандору. Беркли опасалась, как бы Нат не ускользнул на поиски кошки. «Здесь!» — крикнула она. «Здесь!» Нат с надеждой поднял глаза и увидел, что Беркли отыскала в толпе Грея. Заметив ее и мальчика, Грей начал протискиваться сквозь толпу. «Вы не видели Пандору?» — спросил Нат. Грей ласково взъерошил волосы мальчугана. «Пока я выгонял людей на улицу, она все время терлась у меня под ногами. Я дважды чуть не наступил на нее. Не сомневаюсь, она покинула отель вслед за мной». «Может быть». Глаза Ната вновь обратились к толпе. Грей смущенно улыбнулся Беркли. «Пожалуй, надо было вынести кошку». «С ней ничего не случится». Беркли огляделась. Спокойные и терпеливые лица встречались лишь изредка. «Как по-твоему, меня не линчуют за то, что я устроила этот переполох?» «Думаю, эта ночь обернется твоим звездным часом». Беркли и Грей расположились таким образом, что они видели, как пламя вырвалось сквозь крышу с кабиной лавки Питермана на юго-западном углу Портсмут-сквер. Первый огонь заметила проститутка, торчавшая у окна своей комнаты в Эльдорадо. Собравшаяся внизу толпа не услышала ее пронзительного вопля. Его заглушил треск огромной зеркальной витрины, выбитой изнутри взрывом банок с краской и скипидаром. Грей оттолкнул Беркли. Доналл уже что-то кричал, собирая пожарную команду, и Грей бросился к нему. Добровольцы быстро собрали все ведра, и у насосов встали люди. Даже те, кого только что силой вытащили из питейных заведений, в минуту опасности повели себя вполне достойно. Лавку Питермана бросили на произвол судьбы. Жители Сан-Франциско, поднаторевшие в тушении пожаров, понимали, что магазин уже не спасти, и главное сейчас не дать огню распространиться. Точно определив направление ветра, дувшего с северо-востока, люди взялись за дело с мрачной решимостью, ибо знали, что им придется бороться с пламенем в наихудших условиях. Первым начали тушить салон Гэнди Плесуна. Прибыли пожарные повозки с насосами. Их притащили без помощи лошадей. На салон обрушили струи воды, нацеленные на крышу. Добровольцы передавали воду по цепочке. Сейчас каждое ведро было на вес золота. «Нынче вечером гуси славно потрудились», — крикнул кто-то. С ним все единодушно согласились, хотя почти никто не сомневался в том, что причастность гусей к пожару вряд ли будет доказана. «Нам еще повезет, если удастся отстоять город», — добавил другой. Беркли находилась у противоположного края площади и не слышала этих замечаний, но думала точно так же. Переменчивый ветер срывал с крыши лавки Питермана языки пламени, и они уже начинали лизать дом, отделенный от нее тремя зданиями. Казалось, пожар вот-вот охватит всю площадь. «Надо что-то делать, Нат», — сказала Беркли. «Помочь чем-то, кроме молитв». Она умолкла, внезапно обнаружив, что мальчика нет рядом. И что самое страшное, Беркли не помнила, давно ли в последний раз видела его рядом с собой. Может, он отправился помогать Грею тушить огонь? Сердце Беркли сжалось от страха, когда она представила, как мальчик изнемогает под тяжестью ведер, передаваемых из рук в руки. Над скорее свалится без сил, чем сдастся. Беркли пошла искать его, но вдруг замерла, услышав пронзительный мальчишеский крик. Крик повторился, и она, похолодев, повернулась к Фениксу. Ее золотистые волосы засверкали, отражая оранжево-желтый свет пламени, бившего из распахнутых стеклянных дверей балкона апартаментов Грея. Языки огня тянулись к Нату, загнав его в угол, заставив корчиться и приплясывать. Беркли затаила дыхание, увидев, как мальчик взбирается на балюстраду. Он протянул руку к деревянной фигуре, украшавшей фасад отеля. Держаться двумя руками было бы надежнее, но второй рукой Нат прижимал к себе Пандору. Огонь, бивший из окон Феникса, пока охватил только верхние этажи. Беркли метнулась к главному входу, но Грей оттащил ее назад. «Не шевелись!» Его лицо, перемазанное копотью и залитое потом, покраснело от жара. Глаза горели. Прежде чем отпустить Беркли, он встряхнул ее за плечи. «Я сам пойду за ним!» Грей оглянулся на Донала и Шоуна, которые следовали за ним. «Тащите насос! Заливайте коридор!» Ничуть не сомневаясь, что его распоряжение будет выполнено, Грей бросился к Фениксу. Возле лестницы воздух был чистый, но уже на следующей площадке Грея окружила плотная пелена дыма. Вынув платок, он прикрыл рот и нос и пригнулся к полу. Видимость там была чуть лучше. Преодолев около 10 ярдов, Грей начал отыскивать вход в свои комнаты. Он так долго задерживал дыхание, что у него закружилась голова. Глоток воздуха обжег легкие, вызвав приступ кашля. Едкий дым слепил глаза. Когда ему, наконец, удалось отыскать выход, он понял, что делать здесь нечего. Из-за горящей двери донеслись шипение и треск пламени. Пока Грей оценивал обстановку, из-под двери выбивались языки огня. Он отпрянул, вновь опустился на четвереньки и двинулся к лестнице. Шоун встретил его на полпути и вывел на улицу. «Плохи дела?» — спросил он. «Мы уже забеспокоились. Парнишка все еще на балконе. Если он спрыгнет, мы поймаем его в натянутое одеяло». Грей покачал головой. Посмотрев на Ната, он понял, что мальчик не выпустит из рук ни Пандору, ни деревянные украшения. Беркли рвалась из рук Сэма, державшего ее за плечи. Грей подумал, что если он сейчас же что-нибудь не предпримет, им придется удерживать ее вдвоем. Прикинув расстояние от балкона до земли, Грей посмотрел на пламя, лизавшее фасад здания. «Дай-ка я встану тебе на плечи», — сказал он Шоуну. Остановившись под балконом, Шоун нагнулся, сцепив замком руки. Грей поставил ногу на ладонь Шоуна, и тот, подбросив его, взгромоздил на свои широкие плечи. Грей ухватился за нижний прут балконного ограждения и подтянулся. Беркли было невмоготу смотреть на него, но она не отводила взгляда. Все без устали трудились, спасая Феникс. Отовсюду на Портсмут-сквер хлынули торговцы и старатели, шлюхи и их клиенты, выражая готовность сразиться с пламенем. Люди из комитета Сэма Бреннана не желали уступать гусям. Грей с трудом взбирался по ограде. Беркли, закусив губу, внимательно следила за мужем. Она с нетерпением ждала, когда он перевалит через балюстраду. Наконец Грей очутился на балконе, и Беркли сложила ладони, шепотом вознося небесам благодарственную молитву. Раскаленный воздух заставил Грея прижаться к ограде. Он осторожно приблизился к Нату, не спуская глаз с огня, уже охватившего гостиную. Добравшись до мальчика, Грей влез на балюстраду, своим телом закрывая Ната от пламени и жара. «Возьми меня за руки», — велел он, — «я спущу тебя вниз». Глаза Ната остекленели от ужаса. Он покачал головой и шевельнул губами, не издав ни звука. «Пандора!» — прочел Грей по его губам и понял, что спасти Ната можно, только выручив и кошку. Он вырвал Пандору из рук мальчика, и в него тут же впились острые когти. Грей поморщился, но сумел сохранить равновесие. Опустив кошку себе на плечи, он начал отдирать пальцы Ната от деревянной фигуры. Вновь спрыгнув на пол балкона, Грей почувствовал, что доски прогибаются. Нат тоже заметил это и обхватил Грея руками, едва не сбросив кошку. Грей перегнулся через балюстраду и увидел прямо под собой Шоуна. «Мы не можем спуститься вместе», — шепнул он мальчику. «Шоун поймает тебя». «А кто поймает вас?» Грей улыбнулся. «В самом деле, кто?» Об этом он не подумал. «Я сумею спуститься, вот увидишь». Схватив Ната за руки, он опустил его как можно ниже. Увидев, что перед ней открылся спасительный путь, Пандора перемахнула с плеч Грея на спину Ната, а оттуда на Шоуна. «Предательница!» — пробормотал Грей, глядя, как кошка спрыгнула на землю. «Ты поймаешь его, Шоун?» «Он совсем близко. Отпускайте!» Испуганный Нат издал короткий вопль, но, очутившись внизу, тут же бросился к Пандоре и Беркли. Шоун отогнал их подальше от балкона. Он не видел, как прогибается пол, и только теперь услышал, как тот скрипит, подаваясь под весом Грея. Шоун сложил ладони рупором и крикнул: «Прыгайте! Прыгайте немедленно!» Беркли вскинула голову. «Прыгай!» — крикнула она. «Ради всего святого, Грей, прыгай!» И в этот миг рухнул пол балкона. Грей метнулся в сторону фасада здания к фигуре. Теперь Рэя держала его на себе, подпирая полированной грудью, а пальцы Грея цеплялись за ее причудливо вырезанные волосы. Рэя удерживала его долгие 20 секунд, и в эти мгновения перед мысленным взором Грея пробегали картины прошлого, видения всей его жизни. Потом Рэя сорвалась со своих креплений и понесла Грея вниз, баюкая в начале и сокрушая в конце пути.